С треском лопнула в груди зудящая жилка, и Митя почувствовал, что свободен. «Вот оно! У тебя что-то болит!» Сколько жил, не слышал таких слов и сам их никому не говорил. Кого нынче волнует боль ближнего? Митя сладко потянулся и положил руку на Дашино плечо. Дом потух, розовое мерцание исчезло, старец испарился, словно привиделся. Лишь белая бороденка осыпалась на стекле рассветными бликами. Но не привиделся, нет, старец беседовал с ним. А о чем? Сразу и не вспомнишь. «Что с тобой? Что, Митенька?» — настаивала Даша, подвигаясь ближе, опаляя кожу своим жаром. «Ничего», — нехотя отозвался Митя. «Спишь крепко, гостя проспала». «Какого гостя, Митенька?» — Даша испуганно обернулась. «Старик бродячий заходил. На Николу угодника похожий. Потолковали о том, о сём. Он загадки загадывал, а я блеял, как овца». Измененные, а Даша одна из них, не страшатся безумия, оно всегда рядом, но девушка жалостливо хлюпнула носом. «Может, сон снился плохой?» Митя догадался, о чем она думает, но ему вдруг все стало безразлично. Ее рыжие космы жгли висок, призывно кривился припухший рот. Митя со стоном прижался к ней, сдавил руками податливое тельце и укатился в обморочную негу. На четвертый день пути, перебравшись вплавь через черную реку с вонючей водой, наткнулись на одичавших. Отдувались, отряхивались на берегу от плотных ртутных капель, когда из прибрежных зарослей с разных сторон выкатилась целая орда кривоногих волосатых существ, кое-как прикрытых по чреслам звериными шкурами, и с ужасными воплями накинулись на них. Митя сопротивлялся отчаянно, сломал 2-3 скулы, кому-то выбил глаз, одному, особо азартному, захватив в горсть, раздавил тугую мошонку и смирился, лишь когда на него, верхом прижав к земле, уселись сразу 4 полудурков. «Свои мы! Свои!» — хрипел Митя, харкая кровью, пытаясь разглядеть хоть одну разумную морду. «Не убивайте! Пожалеете!» «Свои давно в могилах!» — отозвался вязкий голос, и Митя обрадовался, услышав человеческую речь. По лесам и угодьям бывшей империи шатались толпы переродившихся недобитых аборигенов, среди них было много всяких и разных, но самые опасные и беспощадные были те, кто разучился говорить. Об этом Митю предупреждал, напутствуя в дорогу, Димыч. Дал и несколько советов, как вести себя при столкновении. Одичавшие не были мутантами в привычном значении слова, то есть не проходили цивилизованную обработку в гуманитарных пунктах, и все первичные инстинкты утратили естественным путем от непомерных лишений и тотального отравления ядохимикатами. В животном мире им не было аналогов. В отличие от нормальных мутантов, одичавшие соплеменники ничего не боялись и ненавидели лютой ненавистью всех, в том числе и себе подобных. Поладить с ними можно было единственным способом – телепатически внушить, что находишься на ступеньку ниже, чем они, хотя в действительности таких ступенек уже не было. в научном смысле одичавшие являли собой последнюю степень вырождения мыслящей протоплазмы. Мете заткнули рот какой-то вонючей дрянью, обмотали телеграфным проводом, как и вырубившуюся Дашу, зацепили их автомобильным тросом и, точно падаль, поволокли через чащу. Раня бока на колдобинах и сучьях, стараясь уберечь глаза, Митя ни на секунду не забывал о том, что Даше, не умеющей группироваться, наверное, приходится еще хуже. От этой мысли сердце обливалось слезами. Вот следствие позорного вочеловечения. Притащили в самую глушь. Двумя колодами свалили у кострища, оставили одних. Митю ткнули мордой в землю, но для одного глаза остался обзор. Лесная прогалина, шалаши из еловых веток, лагерь отверженных. «Эй!» — с трудом вытолкнув кляп изо рта, окликнул он. «Даша, ты живая?» Даша отозвалась глухо. «Мы здорово накололись, да, Митя? У тебя руки-ноги целы?» «Вроде да». «Значит, ничего страшного. Будут допрашивать? Не груби. Отвечай радостно, искренне». Не успел досказать. Набежали опять волосатые хлопцы, быстренько развязали, потом примотали тем же проводом к толстой сосне. Теперь они не могли видеть друг друга, но, пошевелив пальцами, Митя коснулся ее бока, даже почувствовал сквозь полотняную ткань куртки, как бьется, частит ее пульс. «Слышишь меня?» «Слышу, Митя. Что с нами сделают?» «Скоро узнаем. Потерпи маленько». «Убьют, да?» «Нет, накормят и отпустят». «Даша, мне понадобится твоя помощь». «Не понимаю. Шутишь?» «Чувствуешь мои пальцы?» «Думаешь, так получится?» «Что получится?» «Хочешь секса напоследок?» Митя ощутил першение в горле и странное давление в висках и тут же сообразил, что смеется. Увы, одна за другой возвращались прежние человеческие эмоции. Перевоплощенные не умеют смеяться. Они лишь корчат рожи, когда под кайфом, но и это бывает редко. «Придется поделиться энергией. Своей мне мало. Ты должна настроиться на передачу. У меня уже получилось один раз. Там, в доме. Это как прямое переливание крови. Ничего особенного. Поможешь мне?» «Зачем это?» «Объясню, если удерем. Поможешь или нет?» «Пожалуйста. Хоть забери меня всю. Давно пора. Митя, откуда ты знаешь, что это был Николай Угодник?» Митю не удивило, как скачут ее мысли. Похоже, в психической регенерации она отставала от него на фазу. «У деда была икона, прятал в матрасе. За это его и сожгли вместе с домом». После паузы Даша мечтательно прошелестела. «Я помню. Дедушка Захар, славный старик, однажды перенес меня через ручей и отшлепал. Мне было 4 годика. Митя, а ты помнишь, как был маленький?» Ответить он не успел. На поляну выступила процессия особей мужского пола. Вооруженные чем попало — калеными дротиками, старинными саперными лопатками. У 2-3 на пузе болтались проржавевшие калаши, у других за спинами охотничьи луки, на поясах колчаны со стрелами. Впереди вышагивал главарь столь впечатляющего вида, что у Мити засосало под ложечкой. Коротконогое, до неприличия исхудавшее существо, словно выбравшееся из могилы, с круглой, несоразмерно раздутой башкой, поросшей черной шерстью, сквозь которую лихорадочно сияли маленькие алые глазки, разя окружающих неистовым блеском разума. В когтистой лапе главарь сжимал мобильную трубку эпохи погружения во тьму, служившую ему, скорее всего, амулетом. Кроме того, на волосатой груди на золотой цепочке болтался пластиковый рожок для обуви. Главарь со свитой обошел три раза сосну, к которой были привязаны пленники, при этом почмокивал, приседал и подскакивал, как кузнечик. Обход имел, вероятно, ритуальное значение. Дашу, обвисшую на проводах, главарь ткнул мобильником в грудь и что-то проверещал радостное, но неразборчивое, что-то такое «утю-тютеньки». Потом остановился перед Митей, и тут же кто-то услужливо вывернулся с колченогим стулом. Главарь уселся, запахнул на острых коленках волчью шкуру и эффектно харкнул, попав Мите на ногу. Маленький, тщедушный, он разглядывал жертву с таким видом, будто прикидывал, проглотить целиком или раскромсать на куски. Митя на мгновение встретился с ним взглядом и опустил глаза. Это было все равно, что смотреть на пламя электросварки. «Нет, не справлюсь», — подумал он печально. Наконец главарь заговорил, на удивление внятно, хотя медленно и глухо, словно из мегафона. Походило на то, как если бы каждое слово выуживал из закоулков памяти. «Тебя кто прислал, сволочь?» На этот вопрос у главаря ушло минуты две. «Никто». Митя тоже не торопился, выдержал ритм. «Мы сами по себе. Мы беженцы». «Беженцы?» Слово, кажется, было ему знакомо, но он не мог вспомнить, что оно значит. «Бегаете по лесу?» «По жизни», — сказал Митя. «Она для нас темный лес». «От кого бегаете? От меня?» «Никак нет, сэр. От всех остальных. У вас мы надеялись попросить защиты». «У нас защиты?» Главарь в недоумении покрутил огромной башкой на тонком стебельке шеи и вдруг рассыпался жутковатым, хриплым смехом. И вся свита подхватила, заухала, заулюлюкала, а некоторые попадали на землю и колотили по ней кулаками, как в припадке. «Дикие», — отметил Митя, — «но зомби среди них нет». Главарь успокоился и, важно, произнес. «Хорошо, сволочь, развеселил атакату. За это мы тебя пожалеем. Будем мало-мало пытать и сразу в котел. Доволен? Большая честь». «Честь большая», — согласился Митя. «А в котел зачем? Я бы вам живой пригодился». Думал, опять заржут? Нет, задумались. Главарь задумался, а свита заскучала. Двое особенно расторопных волосатиков подобрались к Митиным ногам и расшнуровали кроссовки, драгоценный дар истопника, каучук до режимной выделки. Потянули в разные стороны, но Митя напряг ступни, у них никак не получалось сдернуть. «А ну, отзынь!» — прикрикнул главарь. — «Я с ним дальше говорить буду. Успеете раскурочить?» Недовольно ворча, дикари присели на корточки, не выпуская обувку из рук. «Девка твоя или чья?» — спросил главарь. «Ничейная», — ответил Митя. «Тоже беженка. Не советую с ней связываться, сэр». «Почему?» «Липучая она. Скоро помрет. К ней лучше не прикасаться». Его слова произвели эффект взрывной волны, на который он и не рассчитывал. Волосатики отпустили кроссовки и откатились ближе к деревьям, и вся свита отшатнулась, один лишь главарь не двинулся с места. «Врешь, сволочь! Если она липучая, почему ты не липучий?» «Я привитый, сэр, из группы доноров, 7-й инкубатор. Готовили к пересадке печени. Чудом удалось сбежать, сэр». Митя балабонил наобум, не надеясь, что главарь поймет, и незаметно вдавил пальцы в Дашин бок, как штепсель в розетку. Теперь все зависело от нее, и матрешка не сплоховала, послала ответный импульс. У Мити заколола кончики пальцев, искра пошла. Дыхание сбилось, в глазах полыхнуло, как при разрыве аорты, но через мгновение все жизненные позиции восстановились, и он, висящий на проводах, почувствовал необыкновенный прилив сил. Казалось, ничего не стоит разорвать путы, только рвани посильнее. Увидел, как вокруг головы атамана возникло фиолетовое с черными крапинками светящееся облако наподобие нимба, аура жизни и смерти. Никто не учил этому Митю, но он не сомневался, что внезапно обрел дар телепатического контакта, которым владели истинные хозяева леса и равнинных пространств. Прекрасное, волнующее состояние, как если бы удалось в один присест умять барашка и выпить десяток бутылок вина. Главарь Атакату в растерянности поднес мобильник к уху и прогудел в пустоту. «Кто там? Говорите, слушаю». «Это я», — отозвался с дерева Митя. «Это я с вами разговариваю, сэр». Алые очи главаря налились неземной тоской. «Что ты сделал со мной, сволочь?» «Ничего не сделал, Атакату, сэр. Что может сделать такое ничтожество, как я, с могучим воителем? Только покорнейше прошу выслушать меня». «Чего?» «Могу дать богатый выкуп. От нашей смерти вам мало пользы. Тем более девка липучая. Ее даже жрать нельзя. Во мне тоже одна желчь. После обработки в инкубаторе мясо больное, а выкуп — это выкуп». «Врешь, сволочь! У тебя ничего нет! Что у тебя есть, сам возьму!» Слова грозные, но в голосе жалобные нотки. Дикарь потерял уверенность в себе. Одновременно Митя услышал, как Даша взмолилась, прошептала не в уши, а от сердца к сердцу. «Поторопись, Митенька, мочи нет, всю высосал, сейчас усну». «Продержись самую малость, также не разжимая губ», — ответил Митя. «Видишь, я стараюсь». Вслух объявил торжественно. «В 2 днях пути отсюда есть подземный склад. Его никто не охраняет, кроме роботов. К ним у меня отмычка. Отведу туда ваших людей, сэр, и вы станете самым богатым человеком в этих лесах, сэр». «Что на складе?» Фиолетовая аура главаря побледнела, словно покрылась лаком, увеличилась в размерах. Не нимб, а летающая тарелка, удерживающаяся на черном отростке, торчащем из черепа. «Вы слышали, кто такой Анупряк Оглы, сэр?» «Поганка американская». «Правильно. Это его личный схрон. Чего там только нет. Герыча тонна. Оружие, консервы, спирт. О, не пожалеете, сэр!» Контакт не прерывался, но вибрировал. Даша слабела. «И никакой охраны?» «Роботы безмозглые, японские попугайчики. Анупряк Оглы никому не доверяет. Разве вам не хочется дать ему по мозгам, сэр?» Атака тустушевался, края его ауры обуглились, вот-вот исчезнет. «Страшно», — признался он с горечью, — «они сильнее нас. Они нас с говном сожрут». «Там только роботы», — терпеливо напомнил Митя. «У меня к ним код. Плевое дело, сэр. Склад уже ваш. Спирт прямо в бочках. Как тебя зовут, сволочь?» Это была победа. Для одичавших спросить имя все равно, что обменяться рукопожатием. Оставалось только зафиксировать установку в его подкорке, чтобы не применил решение, когда развеется гипнотический туман. «Митя Климов, сэр, всегда к вашим услугам». Он последний раз, чувствуя, как Даша иссякает, вдавил пальцы в ее теплую розетку, получил мощный искрящийся заряд и из глаз в глаза переслал дикарю. Атака ту передернулся, опять поднес мобильник к уху, аура скукожилась, почти прилипла к коже тускло мерцающим бесцветным ободком. «Дам бойцов!» — прошамкал, как из ямы. «С утра пойдете, самых лучших. Обманешь, Митя, сволочь, на нитки размотают, в землю живьем зароют». «Это уж как водится, сэр», — почтительно поддакнул Климов. Пока разговаривали, постепенно потянулась из кустов свита, но все же держалась в отдалении. Липучая болезнь — ужасная штука, хуже всякого спида. Еще ее называли Чикой и Антоновной. СПИД победили 10 лет назад, от него теперь не умирали. Антоновна пришла на смену. В глаза ее никто не видел, но это и понятно. Кто видел, тех уже самих никто не видел никогда. По приказу Атакату Митю отвязали, но к Даше не посмели прикоснуться. Митя самолично ее развязал, мертво спящую, упавшую в руки, как спелый плод. В сопровождении трех одичавших, знаками указывавших дорогу, перенес ее в шалаш, бережно уложил на низкое ложе из сосновых лап. За то время, пока происходили все эти события, Митя примерно прикинул численность одичавшего племени — около 100 человек, не больше. Безусловно, все они отличные охотники и следопыты. И все без царя в голове, но не зомби. Кто угодно, но зомби среди них не было, а это означало, что действия одичавших в принципе предсказуемы, поддаются анализу и корректировке. По-видимому, их жизнь мало чем отличалась от бытования болотных людей, обретавшихся возле ставки истопника, как, впрочем, и от жизни большинства руссиян, согнанных со своих извечных поселений, а их еще от океана до океана тьма тьмущая. Вскоре один из волосатиков заглянул в шалаш и швырнул к ногам Мити связку сушеных корешков и поставил у входа пластиковую бутылку с водой. Состроил диковинную рожу, прорычал что-то насмешливое и исчез. Митя потер матрешки щеки, подергал за волосы, подул в нос, и она очнулась, бледная, осунувшаяся, глаза без блеска, на голове рыжий ком, кожа в крапинках, следы злоупотребления колониальной косметикой с возбуждающими добавками. И вот такая она была Мите дороже всего, что он когда-либо имел. «Страшная, да?» — привычно отгадала она его мысли. «Какая есть?» Дал ей попить из бутылки, сунув в руку пару корешков. «На, пожуй, только не спеши глотать». «Митя, я уж думала все. Думала, помираю. Не пойму, как ты справился. Митька, ты же настоящий пронырщик». «Есть маленькая. Жуй, тебе говорят». «Что дальше делать, Митенька? Они ведь нас все равно убьют». «Ночью уйдем. Охрана — два волосатика, пустяки. Худо нож забрали и топор. И рюкзаки со всем запасом тю-тю. Ничего, перебьемся». «Что ты, Митенька?» — испугалась Даша. «Пошевелиться нет сил, куда я пойду?» «Значит, оставайся», — без раздумий холодно бросил Митя. Матрешка подавилась корешком, глаза увлажнились. «Правда уйдешь? Один? Куда деваться? У меня задание». «Ладно, не дрожи. Верну должок, встанешь». «Митя, кто мы такие? Зачем все это с нами происходит?» Митя не удивился вопросу и вполне его понял, но ответа не знал. И все же был рад, что она его задала. Он сам все чаще задумывался об этом. Кто он такой? Зачем родился на свет? Неужто лишь за тем, чтобы его пинали и преследовали все, кому не лень? Под утро слиняли. Митя подкрался к двум волосатикам, дремавшим на корточках неподалеку от входа в шалаш, и с такой силой стукнул их кочанами друг о дружку, что шишки посыпались с веток. Бежать по ночному лесу трудно, но через час быстрым шагом они добрались до черной речки, погрузились в смолистые воды и поплыли вниз по течению, плыли долго, сколько могли, до тех пор, пока оба не выбились из сил.